Глава 50. Левелин. Азазель скрылся во мраке ночи, а мое сердце все еще не желало успокаиваться. В голове образовался туман, но даже сквозь него понимала, какую ошибку чуть не совершила. Я была поражена неожиданным отступлением Сида. Казалось, дай ему волю, и он воспользуется предоставленным шансом. Вот только меня вновь ждало удивление. Спать. Нужно ложиться спать. Растерев руками и без того раскрасневшиеся щеки, резко выдохнула. «Выброси его уже из головы. Ушел, и хорошо». И тем не менее мысли вновь и вновь возвращались к лазурным глазам, требовательным губам и сильным рукам мужчины, который так нетерпеливо прижимал меня к себе. Стараясь избавиться от глупых воспоминаний, расстелила кровать, готовясь ко сну. Пальцы подхватили шнуровку платья, но прежде чем успела ее развязать, на улице послышался грохот. Спустя мгновение он повторился. Обеспокоенная шумом во дворе, я выглянула из окна, но кроме темных деревьев ничего не получилось рассмотреть. Со стороны огорода раздались голоса. Я не могла разобрать речь, но точно слышала, что за домом кто-то спорит. «Бабушку сейчас разбудят», — рыкнула мысленно, ведь комната моей старушки располагалась как раз с той стороны. Быстро накинув шерстяную шаль и натянув кожаные чоботы, вид обуви, я выскочила из комнаты на цыпочках, спускаясь на кухню. Голоса все не стихали. А что, если это какие-то местные дебоширы? Может, Эмиля разбудить? Пришла первая вполне логичная мысль. Вот только стоило представить, как я сама явлюсь посреди ночи к этому парню в спальню, и идея уже не показалась столь хорошей. Он и так в последнее время был на взводе, а я не знала, как начать разговор и обозначить наши отношения. Поэтому, не придумав ничего лучше, подошла к окну, пытаясь сквозь него рассмотреть полуношников. Бабушка не выходила из комнаты, и я очень надеялась, что эта парочка не потревожила чуткий сон старушки. Грохот повторился, только теперь он стал громче, как будто тяжелое тело рухнуло в кучу дров. «Мне еще драки здесь не хватало, а завтра к нам заявятся стражники, чтобы выяснить, что случилось. Вот уж нет!» Скрипнула зубами и, на всякий случай, оставив дверь приоткрытой, тихо вышла на улицу. Я старалась не издавать лишних звуков. Мне нужно было сначала выяснить, кто шумит у дровяника, и понять, смогу ли я остановить этот беспредел сама, или все же придется разбудить Эмиля. Прячась в тени сарая, уже была у самого угла, когда в тишине послышался уж слишком знакомый голос. «Надоел, олух!» — фыркнул Азазель. Страх мгновенно покинул тело. Выйдя из своего укрытия, едва не уронила челюсть. Среди кучи разбросанных дров, потирая голову, сидел Эмиль, а напротив него, напряженный, словно большой кот, стоял Сид, совсем недавно сбежавший от меня через окно. «Что здесь происходит? Азазель, Эмиль, вы в своем уме?» Уперла я руки в бока, смотря на двух мужчин, ставших моей личной головной болью. «Думал, ты спишь, Лапуля?» — хмыкнул Сид, оборачиваясь. И опять эта глупая, легкомысленная улыбка, за которой он всегда прятал истинные эмоции. «Мы тут, дрова складываем. Завтра дождь обещают, не хотели, чтобы все промокло. Эй, недотёпа, что развалился?» Нахмурился болтун, смотря на внука травницы. «Потом отдыхать будешь? Шевелись. Вот человеческие мужики ленивые пошли». «Дрова складываете? Серьезно?» Смерила я суровым взглядом сначала одного шута, затем второго. «Эмиля, ты что скажешь?» «Дрова складываем», — кинув на Азазеля раздраженный взгляд, подтвердил он. Вот как? В третьем часу ночи. Отлично. Складывайте». Села я на пенек, закутавшись в шаль. «А я прослежу, чтобы делали это потише». «Что?» — темные брови Сида сошлись на переносице. «Ты разве спать не хочешь?» «Днем выспалась. Вы, кажется, делом были заняты, а ты только что сетовал на ленивых людей. Так вперед, покажи, как надо». Растянула я на губах довольную ухмылку. «Ну, и ты, Эмиль, подключайся». «Мне утром в кузню идти», — буркнул он, вновь враждебно поглядывая на нашего ночного гостя. «Неужели думает, что я не замечаю?» «Нет, так дело не пойдет. Начали вместе, чуть не разбудили бабушку, меня напугали. «Теперь давайте заканчивайте. Эмиль, я серьезно. Сырые дрова — это плохо». Упрямо сложила я руки под грудью, взглядом указывая на разбросанную кучу. «Тем более пока я вижу только то, что вы тут раскидали все. А может, ваши слова были ложью, а на деле вы подрались?» Скрипнув зубами, Эмиль подскочил с земли, начиная собирать в кучу поленья. «Ты что, Лапуля? Напротив, мы уже почти подружились. Правда, подаван?» — подмигнул Сид, принимаясь ему помогать. «Она тебе не Лапуля, остроухий!» — буркнул в ответ внук бабушки, отворачиваясь, на что Азазель лишь легкомысленно усмехнулся и, демонстративно разведя руки в стороны, пожал плечами, после принимаясь за дело. К моменту, когда горизонт озарился первыми лучами осеннего солнца, дровяник был заполнен до отказа, а полянка перед ним опустела. «Вот, другое дело!» — потянулась я, плотнее кутаясь в шаль, ведь утро уже не радовало теплом. «Что, может, еще картошку покопаете? Там осталось немного», — вскинула я бровь. Судя по лицам ночных работников, мою шутку они не оценили. За спиной послышался скрип двери. «Внучка, ты чего там делаешь в такую рань?» Вышла на крыльцо бабушка Эмма и, осмотревшись, заковыляла к нам. «Великая богиня!» — стоило ей приблизиться, и женщина приложила руку к сердцу. «Тут же такая гора была!» «Что вы? Бабушка, не переживайте так. У этих молодцев сил хоть отбавляй. А сон не шел. Вот и решили разобрать все. К тому же вдвоем ведь проще», — улыбнулась я, замечая, как старушка заострила внимание на Азазеле. «А с вами, любезный, мы еще не знакомы», — прищурилась она. «Внучка, не из-за этого ли, Сиды, ты так много расспрашивала о них? Жених твой?» «Что вы, бабушка?» — ахнула я, чувствуя на себе напряженный взгляд Эмиля. К щекам мгновенно прилил румянец. «Какой жених? Так, заноза в заднице». «Я был бы не против, бабушка», — выпалил на одном дыхании неугомонный остроухий болтун. «Вот только Левелин девушка непростая, даже шанса не дает». Изображая горе, вздохнул он. «Что ты несешь?» — дернула я Сида за рукав. «Да не стесняйся, Лапуля», — подмигнул он, широко улыбаясь. «Молодость! За девушками ухаживать нужно!» Сознанием дела закивала старушка, переводя взгляд с хмурого внука на довольного Азазеля. «Вот тогда-то и определится ваша зазноба. Идемте, работнички, накормлю вас хоть. Замерзли, поди. Левелин, губы уже синие. Марш в дом. Сейчас печь растопим».